Раздел второй. Частные методики классического лечебного массажа при различных заболеваниях. Первое. Сердечно-сосудистая система. 1.1. Хроническая сердечно-сосудистая недостаточность. При хронической сердечно-сосудистой недостаточности выделяют три стадии заболевания. Первая – латентная стадия, когда у человека одышка и сердцебиение при обычной нагрузке, понижение работоспособности к концу дня. Вторая стадия делится на фазы А и Б. Фаза А – одышка и сердцебиение при незначительной физической нагрузке, повышение общей утомляемости, отекание ног к концу дня, к утру отеки исчезают, печень несколько увеличена и болезненна при пальпации. Первая стадия и вторая стадия фазы А полностью обратимы при условии своевременно начатого и целенаправленного лечения, когда массаж дает наилучший лечебный эффект. При второй стадии фазы Б и третьей стадии массаж противопоказан. Цель массажа – общее укрепление организма, стимуляция центральной нервной системы, обмена веществ, тренировка сердечно-сосудистой системы, улучшение функции вспомогательных и экстракардиальных факторов кровообращения, ликвидация застойных явлений и отеков в тканях, улучшение крово- и лимфообращения в мышцах, активизация кислительно-восстановительных процессов. Пациентам с первой стадией назначают общий массаж, при котором используют все без исключения массажные приемы средней интенсивности. Общий массаж начинают с области спины, затем выполняют массаж конечностей и заканчивают массажем живота.